Майкл Пейн. «Язык духов». Читает Максим Сканер Старлавин. «Полюбуйтесь на эти могучие баклажаны!» — долетел до Лин скрипучий голос Орла. «Благороднейшие из овощей!» Несмотря на пыльную дневную жару, по ее спине побежали мурашки. Остановившись посреди дороги, она застонала. Малком тоже остановился и откашлялся. «В чем дело, Лин? По-моему, твой рак ноет?» «Ничего не говори, Малком!» Она свирепо глянула на него. «Даже не вздумай!» Малком пожал плечами. Лин заметила, что его рак ноет пережил это движение без малейшей попытки пожаловаться. Он погладил своего робота. «Хочешь, я оставлю тебе кэшью?» Участливо спросил Малком. Лучше бы он поднял ее на смех, чем задал этот вопрос, намекая, что она не может сама справиться со своим ракноидом. Лин попыталась сохранить на лице беззаботное выражение. «Не беспокойся, ступай». Он помялся и осторожно сказал. «Честное слово, кэшия будет совсем не лишним. Вдруг у твоего ракноида прорвется сальник или еще что-нибудь». Кэшия завозился у него на плече. «Верно, мисс Бадентон. Как мне не грустно отзываться так о своем собрате и коллеге, Орл далеко не самый надежный экземпляр. Прошу позволить мне следить за аварийной частотой на случай, если вам потребуется помощь». «Все в порядке», — процедила она, стискивая зубы. «Большое спасибо. Просто он дурит, как обычно». Малком покачал головой. «Что-то я не пойму. Твой дед классно починил ракноид моей матери, попавшей прошлой осенью под комбайн. Он бы и Орла исправил». Лин сняла со спины рюкзак. «Ты так считаешь?» Она заставила себя улыбнуться. «Ладно, увидимся за ужином». «Хорошо, кстати, Кановеры тоже будут сегодня в городе. Я пригласил их к нам присоединиться. Надеюсь, ты не станешь возражать?» Он с улыбкой развернулся и зашагал в направлении города. Лин проводила его взглядом. «Возражать? Какие могут быть возражения?» Он пригласил лучших друзей ее родителей. Правда, она надеялась, что это будет ее первое свидание, первый романтический вечер наедине с Малкомом. Вечер, о котором она мечтала целую неделю. Когда рушится вся жизнь, возражать — неподходящее слово. Она сошла с дороги и углубилась в баклажанную плантацию. Вокруг синели и багровели налитые плоды. Она шла на голосок Орла и вскоре увидела его, уцепившегося за куст всеми своими 8 ножками лепечущего. «Да чего круглый? Да чего твердый? Да чего зрелый?» «Час от часу не легче». Она щелкнула перед ним пальцами. «Побыстрее, Орл. Я планировала провести свой единственный за неделю выходной совсем не так». Он устремил на нее взгляд своих стебельчатых глазок. «Вы только взгляните, госпожа. Многие акры баклажанов. Разве так бывает? Ты отлично знаешь, что никакие другие земные культуры здесь не вызревают». Она утерла со лба пот и присела на корточки. «Ты пойдешь сам или мне тебя понести?» Он переводил взгляд с нее на кусты. «Лучше понесите, госпожа. С вашего плеча мне будет легче любоваться баклажанами». «Изволь. Только учти. Я больше не хочу слышать жалоб, что тебя трясет у меня на плече. Приложу все старания, госпожа». Она протянула руку, и он перебрался к ней на плечо, цепляясь за ткань рубашки. Потом она наклонила голову, чтобы дать ему получше устроиться. Орл в эйфории от баклажанного ландшафта щекотал ей шею всеми 8 ножками. Тяжело вздохнув, она преодолела подъем, вышла на дорогу и снова зашагала в сторону города. «Разве это справедливо? Она, внучка доктора Маркуса Бадентана, человека, который возглавил межзвездную экспедицию, основавшую процветающую колонию на обитаемой планете, была вынуждена довольствоваться испорченным ракноидом. Чтобы дед не болтал о тончайшем соотношении органики и механики в системах Орла, о прорыве в науке, который тот якобы олицетворял, Лин не верила. Дед всегда прибегал к высокому стилю, когда оказывался в тупике. Сейчас Орл вибрировал у нее на плече и скрипел всякую чушь вроде: «Да будут благословенны в веках достоинства сладчайшего баклажана. Все 10 миров поют тебе славу. О, баклажан, император плодов!» Безнадежно. Под бледно-голубым небом Чалди мечты Лин испарились без следа. Она стиснула зубы и ускорила шаг. Вскоре в полях по обеим сторонам дороги стали появляться местные культуры. Умсы с красными цветами, высокие стебли борота. Плантация баклажанов превратилась в узкую грядку вдоль дороги. Аккуратные посадки арендаровых деревьев делались все гуще. На вершине холма это был уже настоящий лес с красноватой листвой, встающей стеной на фоне голубовато-белесого неба. Наконец-то тень! Впрочем, длинное чалдийское лето приучало к духоте и жаре. Вскоре среди деревьев замелькали заостренные крыши. Она защелкала перед орлом пальцами, заставив его вытянуть стебельки с глазами. «Прошу прощения, госпожа, что вам угодно?» «Что мне угодно?» Лин не удержалась от смеха. «Например, уметь говорить с тайшилами без твоей помощи. Еще мне угодно, чтобы ты улетел отсюда на первом же корабле. Или я...» «Полно, госпожа!» Один стебелек с глазом заглянул Лин в лицо и замигал. «Мы ведь нуждаемся друг в друге. Что касается тайшилов, то даже если бы их тембр был различим для человеческого уха, их языки...» «Благодарю вас, мистер знаток!» Она недовольно отодвинула от лица стебелек. «Заруби себе на носу. О баклажанах ни слова. Будешь переводить мои слова и точка. Понял?» «Хорошо, госпожа. Подключайся». Она убрала волосы с уха и услышала щелчок. Орл присоединил свою переводящую ногу к нейронному шунту, вставленному ей в слуховой проход. Мгновение, и тишина вокруг расцвела целым букетом звуков. В кронах деревьев зачирикали пиксиги, прыгающий в траве на обочине Метин тонко заверещал. Из города донеслись голоса тайшилов и позвякивание хрустальных сеток, украшавших в базарный день любую лавку. Дорога обогнула голую скалу, и Лин, войдя в ворота, очутилась в Хаскирке. В действительности это был не сам Хаскирк. В настоящем городе, раскинувшемся дальше, на побережье, она бывала несколько раз вместе с дедом. Здесь же начинался пригород, больше смахивающий на деревню, чем на столицу, с ее аккуратными круглыми домами и красными стеклянными зданиями-спиралями. Лина кинула взглядом грунтовую дорогу, тростниковые хижины и тяжело вздохнула. Орл пошевелился у нее на плече. «Вы что-то сказали, госпожа?» Лин не удостоила его ответом. Миновав хижины и красные глинобитные сараи, она вышла на рыночную площадь. Здесь стояли зигзагами ряды лавок. Одни тайшилы, заросшие темным мехом, изучали товар. Другие что-то кричали из-за прилавков. В воздухе висел хрустальный перезвон. От запаха пряности Лин поневоле улыбнулась, но тут же поморщилась. Повсюду звучали радиоприемники, и от завываний тайшилской музыки у нее заныли зубы. «Провалиться мне на месте, если это не мисс Лин!» Услышав оклик, она обернулась и увидела мистера Чоника, которого легко было узнать по золотым кольцам, украшающим мягкие мочки его ушей. Подобные украшения носили здесь только высшие чиновники, приятели деда. Чоник был то ли местным мэром, то ли еще какой-то шишкой. Он протянул ей из-за прилавка руку. «Чистой воды вам, мисс! Как поживает ваш дедушка?» Лин помахала ему в ответ и тихо обратилась к Орлу. «Оставь этот дурацкий диалект. Но, госпожа, мой перевод отражает богатство языка тайшилов. Речь мистера Чоника выдает его северные корни, поэтому я... Отставить!» В такие моменты Лин радовалась, что человеческая речь звучит слишком низко для слуха тайшилов. «Дедушка в полном здравии. Благодарю вас, мистер Чоник». Она приблизилась к лавке. «Надеюсь, ваша семья и вы сами тоже здоровы». Как обычно, она поморщилась от стереоэффекта, создаваемого одновременным звучанием ее собственной речи и перевода Орла. Большинство людей заставляли своих ракноидов фильтровать эхо, но ведь их ракноиды никогда не пели хвалу баклажанам. Чоник сложил губы в тайшилской улыбке, подался вперед и потрепал четырехпалой рукой Орла. Лин ответила тем же, то есть дотронулась до Метина, устроившегося у Чоника на толстом затылке. Метин тоже дотронулся до ее руки своей хитиновой лапкой. Чоник выпрямился. «Ну, мисс Лин, как вам рассказы про духов, которые я вам дал?» Лин довольно улыбнулась. «Чудесно, мистер Чоник. даже лучше, чем предыдущие. Взять хотя бы дребезжащую сцену, где дух выходит из леса, проникает в дом убийцы и отрывает ему голову. С ума сойти!» «Рад это слышать!» Чонник расширил глаза. «При моем положении в обществе это неподходящее чтение. Но, признаться, я люблю эту вещь больше всего. Чем я могу вас порадовать сегодня, мисс Лин?» «Я прогуливаюсь просто так». Лин похлопала по своему рюкзаку. «Вообще-то скоро у дедушки день рождения, вот я и надумала подарить ему одну из резных фигурок мистера Бахша». Его отвислые щеки покрылись румянцем. «Верно, вы празднуете день рождения, а мы — соединение». Он со значением прикоснулся к своему метину. «Если хотите знать, на севере, откуда я родом, на день соединения принято дарить умсу в горшке». Он развел руками. «Вдруг вам захочется разнообразия?» «Неужели? Что ж, буду иметь это в виду». Из толпы к лавке чонника направлялось сразу несколько тайшилов. В ухе Лин раздался скрипучий голос Орла. «Госпожа, обратите внимание, как дрожат усы у этих тайшилов. Это верный признак гнева. Я думаю, что сейчас мистер Чонник будет затребован как мировой судья для улаживания спора». Чонник успел заметить сердитых соплеменников, и его усы тоже взъерошились. Лин выпятила губы и пощелкала пальцами, привлекая его внимание. «Благодарю вас, мистер Чонник, вы очень любезны. До свидания». Его губы почти не шелохнулись. «Надеюсь на скорую встречу, мисс Лин. Так или иначе, всего вам доброго». Лин обошла его лавку и углубилась в рынок. Навстречу ей неслись голоса тайшилов. За спиной же, напротив, воцарилась тишина. Оглянувшись, она увидела тайшилов, столпившихся вокруг лавки чонника, и глядевших ей вслед. Дрожание их усов было заметно даже издали. Она испугалась и зашагала быстрее. Только миновав несколько лавок, она спросила у Орла. «Как ты думаешь, они могли рассердиться на меня?» «Вряд ли», — прожужжал Ракноид. «Мы вели себя строго в рамках приличий, а отсутствие у тайшилов ксенофобии делает их уникальной расой. Ваш дед объясняет эту их особенность симбиозом с метинами. Однако нежелание тайшилов говорить на темы, связанные с метинами...» «Все, спасибо, мистер знаток». Лин пощелкала по его панцирю. «Ты забыл, что нынче у меня выходной?» «Но, госпожа, столько вопросов еще не имеют ответа». Он принялся молотить ее по спине. «Все указывает на то, что метины и тайшилы не могут размножаться друг без друга. На каждого тайшилского новорожденного приходится один новый метин. При этом в лесах кишат дикие метины». «Орл!» «До соединения юные тайшилы и метины не превосходят разумом крупных канидов. Однако дикие метины издают трели слишком сложной структуры, чтобы не принять их за...» «Орл!» Она сильно ткнула его пальцем. Он подпрыгнул у нее на плече и заглянул ей в лицо мигающими стебельчатыми глазками. «Мне больно, госпожа. Ты знаешь правила, Орл. В понедельник я готова слушать твою болтовню, развесив уши. А пока мне нет до этого дела, понял?» Щекой она почувствовала его разочарованное шевеление. «Приложу все старания, госпожа. Гляди мне». Она продолжила прогулку, неуверенная, что хотела бы повстречать Малкома. Как вдруг ее внимание привлекли ярко-красные шуртри, сложные пучками по соседству с огромными баклажанами. Вареные шуртри были любимым дедушкиным блюдом, в самый раз для трапезы в честь дня его рождения. Она задержалась у прилавка и дождалась, когда торговка повернется к ней. Тайшилка оказалась низкорослой, не выше Лин, в крестьянской фуфайке и со шрамом на левой щеке. Лин сложила губы и потянулась к ее метину. Однако тайшилка отшатнулась, взъерошив усы. Лин недоуменно заморгала. Такого с ней еще не случалось. Ее левая рука повисла в воздухе. Она еще надеялась, что крестьянка ошиблась. Но та задрала подбородок и заявила. «Твоя рука, захватчица, выбирает товар и платит мне. Больше мне от тебя ничего не надо». Лина остолбенела. Никогда еще она не слышала из уст тайшилов слово «захватчик». «Простите», — пролепетала она и хотела было уйти, но торговка последовала за ней, сложив руки на груди. Лина откашлялась. «Какой у вас отменный товар?» Почувствовав себя полной дурой, Она закрыла рот и услышала по нейронной сети собственный голос. «А что за баклажаны, мэм? Необыкновенно крепкие. Такие нечасто увидишь». «Орел!» — окликнула она аракноида сквозь стиснутые зубы, но тот уже разошелся. «Нет, какие красавцы! Видимо, ваша ферма расположена вблизи гор». Лин шлепнула Орла по физиономии открытой ладонью. Как она ненавидела эти его выкрутасы! С точки зрения тайшилов, ракноиды были теми же метинами, чей разум соединен с человеческим в одно целое. По отношению к нормальным ракноидам они были недалеки от истины, но Лин даже в голову не приходило попытаться объяснить тайшилам, что Орл не вполне нормальный ракноид. Она уже собралась удалиться, чтобы, оставшись с Орлом наедине, устроить ему выволочку, но крестьянка чуть подобрела. «Как я погляжу, ты разбираешься в баклажанах. Это единственное, что вы, люди, сделали хорошего. Многим здешним крестьянам-беднякам баклажаны помогают удержаться на плаву». Она показала Лин мизинец своей левой руки. «Сделаешь покупку, и я, так и быть, не откушу тебе голову». Лин вытаращила глаза. В ухе раздалось жужжание Орла. «Покажите ей свой левый мизинец, госпожа, и соглашайтесь». «Конечно». Лин растерянно выставила мизинец. Орл перевел ее ответ. Тайшилка поджала губы и занялась другим покупателем. Лин недоуменно покосилась на Шуртри. «Что происходит, Орл?» «Неизвестно», — ответил он, беспокойно ерзая у нее на плече. «Подобная враждебность не характерна для тайшилов». «Откуда ты знаешь про мизинец?» «В Танакше, местной игре в мяч, этот жест означает перемирие двух игроков. Я решил, что вам лучше принять ее предложение». Лин тяжело перевела дух. «Ничего себе!» Она порылась в шуртре и нашла связку, еще не успевшую побледнеть, после чего занялась баклажанами. «Наверное, лучше купить один, раз она приняла меня за специалистку». Орл задергался от восторга. «Правда, госпожа? Вон тот слева, как раз под этим, он самый...» Он в изнеможении затих, позволив Лин завладеть облюбованным баклажаном. «Что за оттенок? Что за блеск? Просто виртуоз среди баклажанов!» Она покосилась на синий плод. Баклажан как баклажан, в точности такой же, как остальные, завезенные сюда ее дедом. Она покачала головой и обошла прилавок, направляясь к крестьянке, принимавшей у другого покупателя деньги. Тайшилка воинственно уставилась на нее, взъерошив не только усы, но и, казалось, губы. Лин выудила из кошелька несколько монеток и затаила дыхание, когда веретенообразные пальцы тайшилки поймали ее кисть. На левой щеке со шрамом зловеще топорщился мех. «У меня с тобой перемирие, женщина, так что советую прислушаться к моему совету. Возвращайся в свое поселение и следующие 3 дня не высовывай нос. Ступай». Она отпустила руку Лин, пересчитала монеты и отдала 1 лишнюю. Лин медленно взяла монету. Губы крестьянки зашевелились. Она потрепала Орла, а Лин, прежде чем удрать, поспешно дотронулась до ее метины. Привалившись к тележке водовоза, Лин сняла со спины рюкзак и стала укладывать покупки. «Свяжись с Малкомом, Орл», — приказала она. Она уже нашла место для Шуртри и теперь запихивала в рюкзак баклажан. «Кэша не отвечает, госпожа», — доложил Орл. Она застыла. «Тогда попробуй найти Кановеров». «Уже пробовал, госпожа. Все частоты забиты помехами, в том числе и те, на которых обычно ведут свои передачи тайшилы». Она уже повернулась, чтобы вскричать, что, как вдруг задрожала земля. Над складами, окружавшими базар, поднялся черный дым. Потом раздался грохот, и дым стал обволакивать весь городок. В уши Лин ворвался крик. «Смерть захватчикам!» Из складов высыпали тайшилы в бежевых фуфайках, вооруженные дубинками, и принялись колошматить покупателей у прилавков, опрокидывая их на землю. После новой серии взрывов солнце заволокло дымом, и средь бела дня наступили сумерки. Несмотря на оглушительный крик, Лин расслышала жужжание Орла. «Госпожа, скорее, нужно спрятаться!» «Что происходит?» «Неизвестно. Главное, не привлекать к себе внимания». Что-то со свистом пронеслось у нее над головой и упало посреди базарной площади. Все прилавки охватил огонь. Лин подобрала рюкзак и бросилась вон из деревни. Теперь дым стелился низко по земле, щипал глаза и мешал ориентироваться. «Мы идем в нужном направлении?» То и дело спрашивала она, шарахаясь от громоздившихся в темноте обломков торговых лавок. «Да, насколько я могу судить, госпожа», — отвечал Орл, иногда добавляя. «Будьте так добры, возьмите левее». Или «Вот здесь направо, госпожа». Наконец она услышала. «Мы почти добрались до складов, госпожа. Теперь мы можем...» Жужжание сменилось шипением. «Впереди кто-то есть, госпожа!» Слева от себя Лин увидел развалины лавки. Шмыгнув туда, она рассмотрела в щель нескольких тайшилов, выбежавших из дыма. Лин узнала Чёника. Когда группа приблизилась, Лин хотела выпрямиться и помахать, как вдруг у одного из бегущих разлетелась на куски голова. Обезглавленное туловище шлепнулось на землю. Лин увидела, что Чёник тоже зашатался, согнулся и рухнул на землю. К упавшим подбежали несколько тайшилов в фуфайках. Двое были вооружены тайшилскими ружьями. Один выстрелил в сторону убегающим, другой приставил дуло к голове дергающегося Чёника. Лучи фонарей прорезали дым, затянувший базарную площадь, и высветили пытающихся спастись. Две головы тотчас разлетелись. Лин услышала свист пуль, упала в кучу обломков и накрыла голову руками. Вслед лучам, проникшим в щели, полетели новые пули. Потом фонарные лучи стали шарить по противоположной стороне площади. Лин опасливо приподняла голову, потом встала на колени и выглянула из укрытия. Сквозь дым она разглядела шестерых тайшилов, простертых на земле. Голова сохранилась на плечах у одного лишь Чёника. Лин задыхалась от дыма, из глаз лились слезы. Она ничего не могла поделать, колени и локти отказывались разогнуться. Потом она заметила среди тел какое-то копошение. Присмотревшись, Лин разглядела Метина. Он забрался Чёнику на плечо и растерянно вращал стебельками, увенчанные глазками. До ее слуха донесся тонкий голосок. «Один, всеми брошенный, бездомный, мертвый и все же живой, совсем один». «Орл!» — позвала она, опомнившись. «Что тут творится?» «Мне не хватает информации, госпожа». «Мне тоже!» Тонкий голосок по-прежнему беспокоил ее слух, снова и снова повторяя одну и ту же жалобу. «Это что, Метин?» Ракноид пригляделся. «Метины не говорят». «Ну ведь я что-то слышу, а ты?» «И я. Метин. Сдается мне, он использует архаичную форму». «Отлично!» Лин выползла на четвереньках из развалившейся лавки. Орл сжал ножками ее плечо. «Что вы делаете, госпожа?» «Добывай информацию. Сиди смирно». Помимо жалобного голоска, до ее слуха доносился какой-то треск. То ли выстрелы, то ли звуки пожара, пожирающего сухую древесину. Она старалась не думать, к чему прикасаются ее ладони, когда она перебиралась через трупы. Запах дыма, к счастью, перебивал прочие запахи. Стиснув зубы, она подползла к телу Чёника. Метин тем временем добрался до его ноги. Смысл его лепета остался неизменен. «Мертвый и все же живой. Один, покинутый, бездомный». «Поговори с ним», — шепотом приказала Лин Орлу. Она почувствовала шеей, как он взъерошился. «Госпожа, я не представляю, что говорить». «Тогда переводи». Она наклонила голову. «Мистер Чёник, вы меня слышите?» Сначала она выслушала перевод своего вопроса, потом слабый голос ответил. «Нет, я ничего не слышу. Я больше никогда ничего не услышу». «Странно». «Но ведь вы слышали мой вопрос?» «Не слышал». Метин задержался на колени Чёника. «Я всего лишь бездомный дух». «Прошу прощения, госпожа», — зажужжал Орл ей в ухо. «Он использует разные обороты речи. То он соединяется с мистером Чёником, то становится самим собой и мистером Чёником». «Понятно», — сказала она, ничего не понимая, и протянула руку. «Бывший мистер Чёник, вы пойдете со мной?» Метин покачал своими антеннами, потом приподнял две передние ножки. «Вы предлагаете мне убежище?» Лин облизнула губы. «Наверное». Ее ответ остался без перевода. «Орл, скажи, что мы предоставляем ему убежище». Ракноид завозился у нее на плече. Возможно, вам следовало бы взять свое предложение назад, госпожа». «Почему?» «Понятие, которое я назвал в переводе «убежищем», в действительности исполнено ритуального смысла. Мы вступаем в неведомую область местных обычаев, и мне бы не хотелось, чтобы мы запутались в вещах, недоступных нашему пониманию». «Вот и я думаю, что нам не надо путаться». «Но, госпожа...» «Перестань, Орл, ведь это мистер Чоник, вернее, то, что от него осталось». Она с трудом справилась с комом в горле. «Не можем же мы его бросить. Вспомни, сколько вопросов по поводу митинов еще ждут ответа. Теперь эти ответы у нас в руках. Главное — суметь добраться до поселения». «Разве у вас не выходной?» — прожужжал Ракноид. Лин погрозила ему пальцем. «Все, предлагаем убежище». «Как прикажете, госпожа». Потом Лин услышала. «Да, мы предоставляем тебе убежище». Митин прикоснулся к ее пальцам. «Принимаю. Духу не остается ничего другого». Он стал карабкаться по ее руке. Лин наблюдала за ним, ежась от осознания тяжкой ответственности. «Орл, вспомни духов из рассказов Чоника. Вдруг это...» «Воздержимся от поспешных заключений, госпожа». «Но ведь так появляется какой-то смысл. Скитание по лесам, помыслы о месте. Да это же митина-убийца Тайшилов». Орл воодушевленно забарабанил ей в спину. «Только тех, кто убит неправильно. При выстреле в голову погибает и митин». Митин уже забрался на другое плечо Лин. Она осторожно прикоснулась к нему. «Тебе удобно?» «Я дух», — ответил он, тыкая антеннами ей в ухо. «Отныне удобство не для меня». Ей стало не по себе, и она оглянулась на дымное пожарище. «Как дела с радио, Орл?» «Пока что никак, госпожа». «Что же нам теперь делать?» Она почувствовала, как ракноид шевелится, и увидела одну ножку, вытянутую в направлении дороги. «Насколько я могу ориентироваться в создавшейся обстановке, наш путь лежит туда, госпожа». «Хорошо». Лин пригнулась и двинулась в указанном направлении. В ее ухе по-прежнему звучал голос Митины. «Бездомный дух, даже в убежище. Я мертв и все еще живу». Уйти далеко ей не удалось. «Впереди кто-то есть», — прошептал Орл. Вспыхнули фонари, и властный голос приказал. «Стой!» Из дыма вышла группа тайшилов в блеклых фуфайках. Четверо-пятеро были вооружены и целились прямо в Лин. Один выступил вперед, и Лин увидела шрам на левой щеке. «Женщина!» — раздался знакомый голос. «Я же советовала тебе покинуть город!» Остальные встали рядом с крестьянкой. Один сказал. «Смотрите, у нее два митина!» Зазвучал нестройный ропот. Крестьянка подошла ближе, посмотрела на Орла, на митина Чоника, потом заглянула в лицо Лин. «Почему?» Лин в волнении облизнула губы. «Один митин мой, второй — мистера Чоника. Ваши тайшилы убили его и убежали, не доделав работу до конца. Даже я знаю, что так нельзя». Шерсть на лице крестьянки встала дыбом, и она оглянулась на сгрудившихся позади нее сородичей. Все они отступили, сверкая глазами. У самой крестьянки тоже поубавилась самоуверенности. «Но зачем он тебе?» Лин лихорадочно соображала. «Он желал убежища». Не услышав перевода, она окликнула Орла. «Эй, скажи им, что он попросил...» «Позвольте вам напомнить, госпожа, что мы вступаем в область неведомых обычаев. Осторожность не была бы излишней. Орл, к нам попал настоящий живой дух, а эти существа — убийцы. Помнишь рассказы Чоника? Им наверняка страшно. Если мы будем держаться за митина, они не станут с нами связываться. Переводи». После недолгого молчания Лин услышала свои слова в версии Орла. Он попросил убежище, и оно было ему предоставлено. Крестьянка пригладила шерсть на своей изуродованной щеке. «Так-так, разве люди владеют языком привидений?» Лин бесстрашно протянула руку и дотронулась до митины на ее плече. «Я да». Тайшилы разом зашипели, некоторые шарахнулись назад. Усы крестьянки, наоборот, перестали дрожать. «Ты лжешь, женщина!» Несмотря на дым и жар от пылающего базара, на лбу Лин выступил холодный пот. Впрочем, она знала, что Орл переводит ее слова твердым голосом. Хочешь, чтобы я попросил его назвать имена убийц?» Крестьянка навострила уши. Один из вооруженных тайшилов подошел ближе. «Кто это?» — спросил он. «Как ты можешь владеть языком духов? Ты захватчица, а не...» «Молчи!» — крестьянка толкнула тайшила в грудь и сказала Лин. «Тебе лучше пройти со мной!» Лин показала левый мизинец. «Значит, новое перемирие?» Остальные взирали на нее молча, но крестьянка пошевелила губами. «Хорошо», — ответила она, тоже показывая мизинец. «Перемирие». Она повернулась к тайшилу, стоявшему рядом. «Дирыш, расставь людей по периметру, я сама ее отведу». Четырехпалые руки крепче ухватились за ружье. «Ты уверена, Прин?» «Ты что, сам не видишь?» Крестьянка махнула рукой. «У нас не перемирие». «Они захватчики!» Крестьянка снова толкнула его в грудь. «Ступай, Дирыш!» Постояв немного, тайшил взял оружие одной рукой, а другой помахал над головой, шевеля пальцами. «Вперед! Пора навести в городе порядок!» Отряд прошел мимо Лин, тщательно обогнув женщину, что не укрылось от ее внимания, и исчез в клубах дыма. Прин постояла, сложив руки на груди, потом сказала. «Идем!» Торопясь за ней следом, Лин тихо спросила Орла. «Ты хоть представляешь, в каком направлении мы движемся?» Рокноид повозился у нее на плече и ответил. «Насколько я понимаю, обратно в город. Во всяком случае, не к дороге, а от нее». «Ничего себе!» Лин старалась не отставать от крестьянки. В ее памяти то и дело оживало зрелище разлетающихся на куски голов. Хватило бы одной шальной пули, чтобы уложить ее на месте. Несколько раз их останавливали патрули, но все патрульные были одеты в светлые фуфайки и знали крестьянку в лицо. Лин видела разбросанные вокруг базара трупы с отстреленными головами, сгрудившихся живых тайшилов, охраняемых вооруженными сородичами. Кажется, она стала свидетельницей заговора, направленного против людей. Тогда почему заодно страдают и тайшилы? Она откашлялась. «Мисс Прин, позвольте спросить, что все это означает?» «Никаких вопросов», — раздалось в ответ. «Поторопись». Через несколько минут они достигли кольца складов, миновали их, оказались в деревне. Крестьянка повела Лин мимо соломенных хижин, затянутых дымом, обогнула вместе с ней несколько углов, миновала несколько улочек. «Ты хоть что-нибудь узнаешь, Орл?» — спросила она. «Нет, госпожа, мне знаком только рынок и правительственное здание». «Позволю себе предположить, что мы достигли противоположной стороны города». Вскоре им стали попадаться зажженные факелы на углах и часовые, встречавшие их приветственными жестами и пропускавшие дальше. Обогнув еще один угол, Лин увидела освещенную несколькими факелами хижину, окруженную вооруженной охраной. Хижина была раза в два длиннее остальных, зато узкая. Улица перед хижиной была запружена тайшилами в светлых фуфайках. Перед дверью, прямо на земле, сидели четверо людей. Супруги Кановеры, их дочь Люси и Малком. У Лин поникли плечи. «Орл, ты можешь связаться отсюда с их рокноидами?» «Попробую, госпожа». В следующее мгновение все четверо насторожились. Малком попытался привстать, но сразу несколько тайшилов навели на него ружья. «Пока что они не пострадали», — сообщил Орл. «Но положение угрожающее». «Дорогу!» — покрикивала крестьянка, заставляя толпу расступаться. Тайшилы пропускали ее и Лин. Причем некоторые не просто делали шаг в сторону, а отскакивали с испуганным шипением. Наконец перед Лин выросли тайшилы, стерегущие людей. «Пополнение, Прин!» Незнакомая тайшилка и крестьянка погладили метинов друг у друга. «Нет!» — ответила Прин. «Она должна предстать перед толкователем». «Это еще кто?» — вскричал Малком, вскакивая. Остальные тоже поднялись на ноги. «Прекратите! Вы не имеете права!» «Молчите!» — прикрикнула крестьянка, шевеля усами. «Вы, люди, сотрудничайте с нашими захватчиками. Теперь у вас остался единственный шанс не разделить с ними их участь». Она указала на Лин согнутым большим пальцем. «Если она выйдет живой, вы и ваше поселение будете помилованы под ее поручительство. Если нет... «Вы будете преданы суду вместе с захватчиками. Понятно?» «Лин!» Лысый череп Кановера сиял в отблеске факелов. «Ты что-нибудь понимаешь?» Лин с усилием проглотила слюну. «Не уверена. Пожелай мне удачи». Крестьянка указала на дверь хижины. «Входи», — приказала она. Дверь была сделана из тростника, но само плетение оказалось более замысловатым и дрожало в свете факелов. Набрав легкие побольше воздуха, Лин отодвинула легкую преграду. Ее взору предстал коридор. Прежде в домах тайшилов она ничего похожего не видела. Тайшилы не любили внутренних перегородок. В конце коридора висела еще одна тростниковая циновка. Лин приподняла ее. Комната за циновкой была освещена несколькими жаровнями с углями. По стенам сновали расплывчатые тени. Привыкнув к полутьме, Лин разглядела несколько десятков метинов, устроившихся в нишах. Торчавшие из ниш антенны отбрасывали зловещие тени. Голоса метинов напоминали Лин шелест веток. Она слышала только шум, не различая слов. «Орл!» — позвала она шепотом. «Что они говорят?» Он оцарапал ножками ее шею. «Подождите, госпожа. Это очень похоже на язык, на котором изъясняется метин мистера Чонника. Скажем, корни глаголов. Ты когда-нибудь перестанешь?» Прикрикнула было она и запнулась, увидев в комнате еще одну фигуру. Худого старого тайшила, привалившегося к дальней стене. Лин получила толчок в спину. «Иди!» — раздался голос Прин, и Лин вступила в комнату. Крестьянка вошла следом за ней. «Толкователь!» — почтительно произнесла она. Тайшил пошевелил пальцем и молвил в ответ. «Приветствую тебя, Прин! Кого ты мне привела?» Шелестящие голоса, заполнившие комнату, постепенно приобретали для Лин осмысленность. «Дух!» — услышала она. «Она расхаживает с духами!» Она обратила внимание, что метин Чонника прекратил свой однообразный лепет и покрепче ухватился ножками за ее плечо. «Я привела человека, Оракул», — сказала Прин. «Она говорит, что может общаться с духами». «Вот как!» — отозвался тихий голос и тут же окреп, чтобы яростно ворваться в уши Лин. Тайшил воздел руки и засверкал глазами. «Ты это утверждаешь, женщина?» Метины в нишах подались вперед и заверещали. «Это правда! Говори! Говори с нами! Говори!» У Лин побежали мурашки по спине. «Получится, Орл!» «Возможно, госпожа. Главное, скажите что-нибудь простое». «Это пожалуйста!» Она покашляла. «Я говорю за духа. Он попросил у меня убежище. Я обещала». Перевод Орла прозвучал для нее как сплошной скрип и лязганье. Но для метинов, расположившихся вдоль стен, он был сладостной музыкой. «Убежище! Убежище!» — дружно засвистели они. Даже метин Чонника присоединился к хору, раскачиваясь у нее на плече. Тайшил медленно поднялся и с хрустом выпрямился. «Итак», — тихо проговорил он, даже не стараясь перекричать метинов. «Ты толкователь!» Прин сделала шаг вперед. «Так ли это? Ты уверен?» «Они ее признали!» Он обвел рукой комнату. «Теперь и я слышу, что она может с ними общаться!» Он поднял руку и обратился к Лин. «Отныне ты принадлежишь кругу толкователей. Меня зовут Рогатет, а тебя?» «Лин Бадентан», — ответила Лин, переводя дух. «Но ведь я не тайшилка. Я не родилась на этой планете». «Никто из нас не рожден тайшилом». Рогатет погладил Орла. «Тайшилами мы становимся только после соединения». Лин погладила метина-толкователя. «Поймите, сэр, мы не захватчики. Мы прилетели...» «Захватчики?» — удивился Рогатет. «Вы правильно говорите, что вы не здешние. Но это еще не делает вас захватчиками. Захватчики — те, кто не относится к нашим духам с уважением, кто не уважает наши обычаи». Лин недоуменно заморгала. Оракул поднял руки и оглянулся. «Северяне позволили нашим духам скитаться по лесу, ибо среди них нет толкователей, и они не знают уважения к духам. Это немногие, кого мне удалось спасти». Он снова посмотрел на Лин. «Возвращайся в свое поселение и предупреди своих сородичей, чтобы они на протяжении 3 дней не приходили в этот город. Мы будем вершить суд. Одна ты, человек-толкователь, будешь желанным гостем. Я не могу предложить убежище духам северян, которые в результате появятся, ибо северяне обрекли на безумие наших духов. Для меня будет огромным облегчением знать, что этот труд возьмешь на себя ты. Ты согласна?» Лин недоуменно уставилась на него. «Вы хотите сказать, что все это...» Она указала на стену, за которой волновалась толпа. «Что все это направлено не против нас? Не против людей?» Принц сложила руки на груди. «Людей подозревали в сотрудничестве с захватчиками. Но свои баклажаны вы предложили не только им, но и нам. А теперь мы вдобавок видим, что среди вас есть толкователь. Уводи своих соплеменников в поселение. Завтра я приду за тобой. Будь на то моя воля, духи казненных северян шлялись бы непрекаянными отсюда до мыса Шаффет. Но решение принимаю не я». «Верно», — подхватил Рогатет. «Пойми, Прин, убежище заслуживают все духи без исключения. Ступайте, мне нужно готовиться к суду». Он опять сполз вниз по стене, и Лин услышала хриплый голос. «Вы знаете меня, о духи! Слушайте же меня! Сделавшие вас духами, сами ими станут!» «Духи!» — дружно заверещали метины. «Живущий от духа да умрет от него! Всем одна участь! Все станут духами!» Лин забыла о Прине и встрепенулась, когда та прикоснулась к ее руке. «Толкователь Лин!» «Что?» Лин подпрыгнула. Прин отшатнулась. «Да, конечно, это я. Простите, нам надо идти». Она отвернулась, отогнула циновку и спросила Орла, морщась от шипения метинов. «Что нам теперь делать?» Рахноид задумчиво повозился на плече и ответил. «Первым делом отведем домой Кановеров и Малкома. Завтра утром за нами пожалует мисс Прин. Мы вернемся в город и станем свидетелями судебных процессов. Метинов от казненных, погибших не от выстрела в голову, мы заберем с собой. Таково мое предположение, госпожа». «Но почему?» «Потому что нас об этом попросили. Полагаю, ваш дедушка признает это наилучшей тактикой». «Я имела в виду другое. Но ты, конечно, прав». Она протерла глаза и взялась за вторую циновку. «Вокруг нас бушует политическая буря, а мы понятия не имеем ни о чем. Теперь я понимаю, почему Чоник и его друзья не любили обсуждать с нами метинов. Но другой вопрос. Что еще они от нас утаили?» «Уверен, мы во всем разберемся, госпожа». Выйдя из хижины, Лин зажмурилась от яркого пламени факелов. Стоило ей появиться, как толпа притихла. Прин заслонила ее с собой и провозгласила. «Перед вами толкователь Лин. Ей положены почести». Сначала Тайшилы недоуменно помалкивали, потом разом подняли руки и зашевелили пальцами. Лин сделала то же самое. «Что теперь, Орл? Произнести речь?» Но не успел Рокноид отреагировать на вопрос, как все Тайшилы забыли про нее и вернулись к прежним разговорам. Только четверо людей по-прежнему не сводили с нее глаз. «Тебе не причинили вреда?» — спросил Малком. Лин бросилась было к ним с распростертыми объятиями, но по пути передумала и вспомнила про крестьянку. «Мы можем надеть фуфайки, Прин? Как бы по нам не открыли пальбу». «Конечно!» Прин сняла с себя фуфайку и подала ей, потом позвала. «Эй, Таир, пускай твои отдадут людям фуфайки. Я добуду для вас другие. Людям еще предстоит добраться до дома». Одна из караульных согласно пошевелила пальцами и сняла фуфайку. Остальные последовали ее примеру. Лин подошла к четверке, недоуменно принимавшую охранец защитную одежду. Не дав им задать ни одного вопроса, Лин сказала. «Сперва мы вернемся в поселение. Тут у них разразилась гражданская война, но нам пока ничто не угрожает». Сначала четыре пары глаз взирали на нее с недоумением, потом супруги Кановера кивнули и стали надевать фуфайки. Их ракноиды прилагали усилия, чтобы не оказаться похороненными под складками ткани. Охранница протянула Лин факел. «Он понадобится вам при выходе из города. Дым наверняка затянул всю округу». «Могу себе представить». Лин взяла факел. «Кто-нибудь знает, как выбраться отсюда на дорогу?» Тайшилы стали наперебой давать советы. Лин уповала на то, что Орл хоть что-то запомнит. Она выпятила губы, погладила на прощание метина главной охранницы, дождалась, пока та похлопает Орла, и тихо спросила. Ну, Орл, куда теперь?» «Пока вперед, госпожа». «Понятно, идем». Она вышла из мохнатой толпы. «Знаешь, Орл?» «Нет, госпожа. В следующий раз, когда я непочтительно выскажусь о баклажанах, двинь меня как следует по башке, договорились?» Она почувствовала, что его ножки крепче прежнего сжимают ей шею. «Приложу все старания, госпожа». На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ Майкла Пейна «Язык духов». Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. И не забывайте про комментарии. А еще у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю разные по жанрам аудиокниги. До скорых встреч, любители фантастики!